Одну мы уже назвали «анархизм» или «социализм». О том, каков ее теоретический, философский уровень, можно судить хотя бы по такому фрагменту. «Буржуазия постепенно теряет почву под ногами», — пишет Сталин. «И с каждым днем идет вспять. Но как бы сильна и многочисленна ни была она сегодня, в конце концов она все же потерпит поражение. Почему? Да потому, что она как класс разлагается, слабеет, стареет и становится лишним грузом в жизни. Отсюда и возникло известное диалектическое положение. Все то, что действительно существует, то есть все то, что изо дня в день растет, разумно, а все то, что изо дня в день разлагается, неразумно, и, стало быть, не избегнет поражения». Удручающий примитивизм и наивность этих умозаключений очевидны, что, правда, не помешало академику Митину назвать этот фрагмент классической характеристикой нового. Малозаметными трудами остались и такие его теоретические работы, как «Марксизм и национальный вопрос», 1913 год, «Октябрьский переворот и национальный вопрос», 1918. К вопросу о стратегии и тактике русских коммунистов, 1923, и некоторые другие. Сталин довольно скоро почувствовал, что он принципиально не в состоянии внести свое в теорию марксизма, что могло бы стать подлинно новым словом в великом учении. Он все больше убеждался, что гений Ленина предвосхитил чрезвычайно многое. В какой бы сфере деятельности не приходилось Сталину прилагать свои усилия в сутолоке будней, он видел в ней следы ушедшей далеко вперед тени вождя. Ожесточенная междоусобица, которая не прекращала потрясать партию, объективно потребовала от Сталина максимально широко прибегнуть к пропаганде ленинского наследия. Так к нему пришла идея прочесть небольшой курс лекций об основах ленинизма в Свердловском университете. Вскоре после смерти Ленина эти лекции и были прочитаны. Затем они в апреле и мае 1924 года были опубликованы в «Правде». Пожалуй, именно лекции принесли Сталину определенное признание как теоретика. Образованность не только основной массы населения, крестьянства, но и рабочего класса, партийцев, была невысокой и часто просто требовалось изучение элементарной азбуки ленинизма. Только предельная популярность, доходчивость, ясность, простота могли обеспечить понимание основных идей ленинизма. Сталин к решению этой задачи оказался готов. Ему не пришлось перестраиваться. Все его и ранние, и более поздние работы примитивны, просты и непритязательны. Катехизисное мышление Сталина пригодилось тут как нельзя лучше. Телеграф на короткие фразы, никаких мудреных терминов, отсутствие глубины, но ясность, ясность, ясность. Лекции после публикации были хорошо приняты, их широко использовали агитпропы для ликвидации политического невежества больших масс людей. В последующем вопросы ленинизма, об основах ленинизма, были канонизированы и превращены усердными сталинскими пропагандистами в догматический цитатник. Работы и впрямь походили на мозаику цитат. Пожалуй, если бы их убрать из сборников, то в некоторых работах остались бы лишь знаки препинания. Одно издание следовало за другим –